Так, ладно. Приветствуем вас на обратной странице ИПСО и начинаем. Вчера, значит, друзья, всем привет. Вчера противник написал: вчера не слушайте ИПСО, слушайте сегодня. Тогда вот сегодня слушаем. Что у нас по боевой обстановке? Ну, из перемен есть продвижение в районе Новомихайловки. Это, грубо говоря, по фронту из популярных названий, это между Угледаром и Маринкой. Вот, там есть продвижение. Есть продвижение через Георгиевку. То есть по Георгиевке это от Маринки до Курахова. Есть продвижение в Авдеевке с севера и с юга. Там пацаны продолжают двигаться. Те, кто говорят, что там уже все дороги снабжения обрезаны, но это неправда. На самом деле у них есть еще дороги снабжения, к сожалению. Но да, они так понимаю, двигаются сейчас. Ну, там есть, но сами, то, там не просто через поле, понял? То есть там есть, в принципе, дороги грунтовые, как бы, но они есть. Вот. Понятно, что там они, наши средства огневого поражения достают до этих дорог, понятно, но они есть. Они не под постоянным огневым контролем. Тут видишь, какой момент. Тут погодные условия, грязь и насколько хороши они, эти дороги. То есть до какого-то момента они могли быть хорошие, грунтовые, но после того, как по ним ездит техника, они в такую погоду, они могут уже быть не грунтовые. Ну, сам факт, главное, что они есть, понимаешь, что не нужно идти по минному полю, вычислять азимут, чтобы не въехать в минные заграждения свои же, понимаешь? Вот. А так ты по дороге идешь и нормально. Вот, это лучше, чем ничего. На Артемовском направлении есть продвижение в направлении Часов-Яра. Есть продвижение на Северском направлении. Я думаю, что это направление скоро также будет очень активным. Вот, в районе Кременной есть продвижение. В принципе, движемся. Инициатива на нашей стороне. Вот, у противника, к сожалению, дохренища FPV-дронов. И это проблема. Вот, на данный момент. Но, в принципе, у нас на всех участках практически мы движемся. Это плюс. Появилось сегодня видео, да, информация в сети. Уже, в принципе, и наши каналы некоторые это обсудили, и видео. То есть тут уже никакого секрета нет. Я надеюсь, что будут и официальные по этому поводу комментарии. Вот. Но, допустим, если это видео действительно большого десантного корабля, то есть если это не нарисовано графикой, там, дипфейком или еще как сегодня я сам себя опубликовал, потом написал, что это фейк, потому что начали проверять на французских ресурсах, что там якобы французское телевидение написало, что укры планировали убийство Макрона, когда он в Киев должен был приехать. Это оказался дипфейк, то есть чувак на самом деле, ведущий, говорит об этом по телевизору, но это как бы на самом деле этого не было, потому что нет нигде этой информации вообще ни на одном французском источнике. Вот то, что сейчас как информационные технологии могут вообще, ну ты никак это, ну пока ты не полчаса не потратишь, не промониторишь все ресурсы французов, ты не поймешь никак, что это фейк, как бы. То есть вот до чего сейчас дошел прогресс, да? Вот, насчет, так вот, если это видео, которое опубликовал противник, на самом деле достоверно, и это наш большой десантный корабль, ну теоретически представим, что это правда, да? На что стоит обратить внимание? Во-первых, я сиську даже возьму, чтобы успокаивать себя сразу, потому что я видео не видел. Вообще складывается впечатление, что наш большой десантный корабль, он как бы или был на минимальном ходу, или вообще как бы стоял. Вот, да. Во-вторых, безэкипажные катера снова атаковали наш корабль, то есть несколькими дронами, да, то есть бэками, безэкипажными катерами. Они шли на малом ходу для того, чтобы не обнаружить себя. Да, то есть они подкрадывались. У них с приборами ночного видения тепловизионными все хорошо. Как бы. Вот, то есть на палубе видно много людей, много наших военнослужащих, ну, моряков. Да. А какого-то кипиша, чтобы кто-то дергался. То есть катера обнаружили в последний момент. Это о чем говорит? Во-первых, эти катера безэкипажные, их уничтожать несложно. Главное вовремя обнаружить. Вот. Обнаружить не получилось. Снова мы видим атака ночью. Снова расчет на то, что у наших, на наших кораблях не будет тепловизоров или приборов ночного видения. Как, судя по всему, и получилось. Или, может быть, он был, но им никто не пользовался почему-то, да? Вот. И вот получилось, что они, не знаю, повредили, затопили, пока непонятно. Как бы дождем все-таки наших официалов. Вот. Но выводы делать стоит, потому что, ну, это же не, далеко не первый случай подобный, да? И оснащать наши корабли, которые, в принципе, у нас их, на самом деле, мы их не штампуем, как москвичи в Китае, да? Вот, это все-таки сложная техника, плюс там экипаж, это посреди моря где-то, вот. Поэтому, друзья, но я надеюсь, что наше командование военно-морским флотом, вот сегодня я в сети тоже там кто-то вспоминал крутые статьи от лица командования, где-то публиковались в журналах военных, и так все там круто написано про опасность беспилотных, ну, безэкипажных катеров там и так далее, да. Но по факту, опять же мы видим, что кто-то думает, что беспилотник это, повторюсь, да, повторю шутку, это мужчина без постоянной женщины. Ну, то есть, ну, сложно это комментировать без эмоций, да, но опять же, мы не эксперты в морском деле, но как-то же можно защищать элементарно. Там есть средства огневого поражения, средства огневого поражения этих катеров. Вот ладно, не был он прикрыт с воздуха, хорошо. Друзья, но можно хотя бы приборы ночного видения, обеспечить наши корабли приборами ночного видения. Ну, доклад закончил, да, или эмоции закончил. Слушай, ну я это видео не видел, слава богу, вот, чтобы не расстраиваться. Ты говоришь, что он шел на малой скорости или стоял вообще, ну, насколько я знаю, я не моряк, конечно, да, но все эти десантные корабли, они очень специфические сами по себе. То есть они здоровые, они, да, здоровые. Нет, не то, что здоровые, они, у них плоское дно, не так, как у кораблей, вот, значит, крейсеров и так далее, что они могут, ну, там, да, развивать большие скорости и так далее. Это, по сути, баржа, да, которая внутри себя перевезет либо личный состав, либо технику, там, БТР, там, мы не знаем, берет нам танк на себя, не берет, ну, смысл такой, да. Там у них очень специфически они плавают, вот, потому что мои коллеги в Сирию перебрасывались там, значит, на БДК, на этих, да, и они плывут не как корабли могут плыть через все море, они плывут около берега, когда шторм начинается, они куда-то там заходят, потому что, значит, у них вот плоское дно, есть специфика, да, и, конечно же, с этим связана малая скорость, вот, и, ну, этот корабль, я так понимаю, он не то чтобы, там, возможно, наверное, он должен какой-то вести бой там на минималках, да, но, по сути, его задача перевозить личный состав, да, вот, поэтому, ну, когда, скажем так, один умный человек сказал, да, гибель одного человека – это трагедия, гибель многих людей там – это статистика, да, вот, ну, вот мы сейчас подошли уже к статистике, да, когда мы теряем один корабль, другой корабль, ну, судя по видео, да, мы не утверждаем, что мы его теряем, а мы, ну, полагаем так, как вот есть, значит, если фейки... видео достоверное, да, если фейки, видео достоверное. Если, это, если фейки противника все-таки могут быть, то мы можем полагать, возможно, что это, значит, произошло на самом деле, а не в Голливуде снято, да, то, ну, значит, ну, уже, ну, так вот логически подумать просто, что человек, который за это отвечает, за вот то, что корабли выходят в море, да, ну, он как минимум там после, ну, второго там случая, ну, как бы должен был задуматься там. Ребята, а что мы можем делать, да, чтобы, значит, предотвращать эти действия, да, противника? В принципе, ну, ничего, по сути, не произошло. Почему? Потому что флот – это все-таки военный транспорт, да, и вот он должен участвовать в морских боях, да. И, значит, этот же, эти же корабли могут поражаться торпедами противника, да. Но чем, допустим, отличается торпеда от вот этой плавающей шляпы, да? Торпеду ты никак ни рэбом не остановишь, там, ничем, да, ты только можешь ее остановить своим бортом, да, потому что она летит на тебя под водой на огромной скорости, да, сейчас мне скажут, она не летит, но я имею в виду, что у нее очень большая скорость, вот, и ты ее можешь остановить, торпеду, только своим бортом, да, подставив борт, и чтобы она тебя пробила насквозь и взорвалась, да, но тут, по сути, ну, противника нету флота, да, и нет, неоткуда пускать торпеды. И вот противник подобрал, значит, ключик такой, да, вот применять вот эти катера. То, ну, ну, как минимум, кто-то должен был, ну, озаботиться этой проблемой, да, чтобы как-то ее решить. Потому что, ну, когда там потопили там один катер или другой катер, как бы мы понимаем, что да, противник противодействует, он будет предпринимать какие-то попытки что-то делать, да, но мы не видим, что хотя бы что-то пытаются делать, да, стрелять из ДШК просто, чтобы какой-то матрос, хотел сказать солдат, сейчас бы меня поправили, какой-то матрос стрелял с ДШК там в темноту, там, ну, надеясь попасть в какой-то этот безэкипажную эту херню пластмассовую, да, ну, как бы это... Ну, наверное, это не работает, да, у нас, ну, помнишь, в начале СВО там были предложения, там, даже от очень уважаемых людей стрелять с дробовиков в дроны, да, вот, и если мы будем стрелять, значит, в плавающие дроны с ДШК, это тоже, наверное, не сработает, да, и, ну, вы тогда, ребята, вы либо, ну, озадачьтесь как-то решить этот вопрос, как защитить этот корабль, либо его просто тогда не выпускайте в море. Ну, ну как бы, ну, это просто очень, мне кажется. Либо одно делаете, либо другое. Тут, если вы, ну, смотрите и логически не понимаете, как решить эту задачу, то тогда пускай они хотя бы находятся там в этих, значит, отстойниках стоят. Натяните там эти сетки, что ли, рыбацкие какие-нибудь. Ну, я имею в виду рыбацкие на минималках. Ну, что-то придумайте, натяните, закройте эти бухты, чтобы туда никто не заплывал на этих катерах. Там просто, ну, как-то предотвратите туда, чтобы эти катера... Потому что если вы сейчас их оставите стоять, значит, в бухтах, то начнут заплывать в эти бухты, значит, взрываться там, да, там будет не один корабль стоять, несколько кораблей, там будут какие-то матросы нести службу. То есть, ну, надо что-то, ну, как бы, мне кажется, делать, да. Понятно, что по морю управлять легче, чем управлять над, значит, территориями, да, потому что там складки местности, там ты можешь там за какую-то высоту залетел дрон, и у тебя, ты уже там связи с ним нету, это все очень сложно, там, видим, там какие-то старлинки прикручивают, да, чтобы он дальше пролетел. А здесь смотри, ровная поверхность, ты можешь контролировать, значит, если у тебя есть какой-то источник связи, который передает, ты можешь контролировать на многие километры, да, и это, ну, там... получается... Более перспективное даже оружие БПЛА, нежели чем дроны, которые летают, и мы все к ним привыкли. Да, братан, тут момент какой? Поскольку у него камера, скорее всего, на носу, а сам он невысокий, да, то, учитывая, там, что море, оно как бы не в штиле постоянно находится, да, то, наверное, видимость там, ну может, километра 2-3. Вот, то есть здесь вопрос, как наводятся. По координатам, ну, вряд ли, как бы, да, там спутниковые координаты как-то, потому что наши корабли, они все-таки подвижные. Да нет, вот. Он наводится вот, вручную, всего, братан. Скорее всего, какой-то америкосовский беспилотник. Братан, ну, он не проплывет 50 километров или 100 километров. Если ты смотрел видео ранее, которые были, там были видео, где, значит, по этим катерам начинают люди стрелять из видов оружия, стрелков. Да, конечно, конечно. И они начинают кружить. То есть, когда он кто-то не попал, он дает разворот. Значит, это кто-то управляет в реальном времени. Конечно, я тебе к тому, что он идет сначала, не обязательно оператор его ведет, потому что ты не увидишь там вообще корабль, ты не увидишь на таких дистанциях. То есть понятно, что какой-то висит беспилотник, типа там Рипер какой-то или Трипер американский, понимаешь, которые вчера, кстати, они там снова патрулировали в нейтральных водах, их авиация беспилотная, америкосовская. Вот, то есть по-любому его наводят беспилотник, ну это дальний беспилотник, это по-любому. И уже когда он приближается к цели, понятно, что уже оператор начинает как бы им управлять. И наводить вручную на цель. Это, ну, понятно. Вот я к тому, что тут, ну, ты прикинь, ты там 150 километров по морю едешь, ты, ну, азимут, ты никуда не попадешь, ты не найдешь этот корабль, Нет, понимаешь? ну они же наводят как-то хаймерсы. Как по А, ну, GPS-координатам. Хаймерсы, они, братан, они наводят по стационарной цели, по Ну спутниковому вот, координату, да. чтобы А вывести корабль, тебе, он же братан, плывет, но понимаешь? чтобы вывести тебе в район катер, ты можешь точно так же его вывести по координатам. Допустим, там на 30-40 километров до этого корабля, а потом переключиться на ручное управление и догнать Ну, уже корабль как хочешь. ты понимаешь, там обзор будет километра два, максимум три. Вот все, ты должен точно вот подплыть к кораблю максимум за 3 километра. Так они тебе И потом радаром ты его показывают увидишь. точку. Там же радары, морские радары, там, ну, как бы это мы ничего нового не придумаем. Тут просто смысл в том, что какая нам Слушай, ну... разница, как его ведут. Нам же главное Брат... решить Нет, вопрос. разница тоже... Не, решить, да, но просто, чтобы было понятно, что тут есть нюансы. Радарами обвешивать безэкипажные катера очень дорого будет. Он будет очень дорогим тогда. Понимаешь, проще один беспилотник, который всю флотилию безэкипажную Ну, а контролирует сейчас, дешево. допустим, кто-нибудь из ВКС посмотрит и скажет, а вот не было беспилотника, понимаешь? А мы утверждаем, что его именно беспилотник вел, понимаешь? Поэтому, ну, может, его со спутника ведут, мы ж не знаем. Может, и там просто сидит чувак, чтобы Подожди, это было... слушай, ну а мы же с тобой в том-то и дело, мы с тобой имеем возможность обсуждать и дискутировать. Мы не Так, а я говорю, что... официальное заявление. Может быть, он совсем дешевый, и там просто сидит чувак несколько часов и смотрит в монитор, допустим, понимаешь? Может... Может, там вообще чувак внутри сидит, камикадзе, да, с Да, повязкой, да, короче. да, может И быть такое, да. педали крутит. Как в Да. Сирии, да, вот там плачет, его засопихивает, давай, брат, и он погнал. Мы думаем, что это беспилотник, а на самом деле нет. Поэтому, ну, смысл в чем, что надо как бы уже, ну, блин, озадачиться немного этим вопросом, как бы, что пошло не так, раз мы уже вышли, понимаем, что война вышла на немного другой уровень, да, что появились водные, да, что нету флота, но есть вот какие-то вещи, которые нам осложняют жизнь на море, да, то надо как-то решать эти вопросы. Мы видим, что этим, ну, во всяком случае, никто не занимается. Да, поэтому тут даже не дело в корабле, там, ну, подбили корабль, ну, и хер с ним, там, ну, там же экипаж есть, это же люди, как бы, да, которые, ну, их тоже надо обучить, как вот мы переживаем же за летчиков, да, летчика сбили, и вот нам, чтобы подготовить летчика, надо 10 лет, да, ну, экипаж морского судна, это тоже, как бы, не 2 дня, как бы, обучения, КМБ, и ты поплыл на корабле, там тоже есть, значит, там капитан корабля, да, там какие-то профессионалы, которые попадали в какие-то морские, значит, там плохие условия погодные, то есть они знают, как там вести себя, то есть это тоже не просто так. Вот, поэтому, конечно же, ну, уже пора бы подозадачиться, что ж не так, понимаешь, что ж не так. Вот. Да. Там Ну, будем надеяться, что, может быть, сейчас какие-то меры будут приняты. Ну, Да, на но крайняк, смотри, знаешь, какой на момент. крайняк уже просто, ну, Не знаешь, в плавай. танках мангалы нашивают, а тут прикинь, как бы просто к бортам нашить арматуру сети, как бы, да, вот он идет, а у него там, там, не знаю, 10 метров от борта, такую, как забор стальной из арматуры. Ну, такую, знаешь, здоровая такая фигня, как в фильме, как это голливудский фильм низкобюджетный «Водный мир» Ну, ничего с себе, этим. малобюджетный. Ну, ты сказал, это же... Как там этот актер снимался, я уже забыл. Из «Телохранителя». Ну, неважно. Не, но он там набрал что-то, он реально малобюджетный, и он там нифига так и не занял. То есть у него там маленький рейтинг. Ты сейчас скажешь, водный мир, сейчас противник посмотрит, скажет, о, курильщики ездили вообще на мопедах, давайте будем ездить взрываться там, как бы, ну. А, да, и вот водный мир, там Или такие у них захватывать тоже эти корабли будем, штуки. понимаешь? Зачем же мы Да, флаги хотели пираты, поставить пираты. на Айпетре? Зачем это нужно? Давайте будем вот ехать на этих водных мотоциклах и просто захватывать корабли и угонять их, понимаешь? Но... То есть у нас нет флота, сейчас мы его раздобудем. Давай, Да, ну сколько а что раз. делать? Ну а что делать? Отжим будет. Да. Сомалийские пираты, тактика сомалийских пиратов. Она же работает, что захватывали суда, захватывали. Если ты говоришь, на видео там все стоят, балдеют, как бы, ну а в чем проблема, понимаешь? Да, увы. Так, что еще обсудим сегодня? Давай обсудим хорошие новости. А есть хорошие? Ну да, вот смотри, многие люди постоянно говорят, вот мы выпустили с начала войны там сколько-то тысяч ракет, да, куда мы попадаем? Вот вчера было попадание по Да. противнику. Да, противник сначала говорил, что вообще никуда не попали, потом все-таки написал, что попали. Да, типа вот у нас там 200 человек погибших. Да. То есть А, это мы... населенный пункт Селидово. Это оккупированная территория ДНР. То есть, значит, все-таки попадаем, потому что были попадания и там, где иностранные инструкторы были, да, в начале Нет, а кампании. попадать вопросов нет. У нас и разведка работает, и ракетчики, артиллеристы, красавчики. То есть попадаем, да, цели Нет, есть, просто видишь, как работа я хочу, идет. что, какой вопрос поднять, что бытует такое мнение, что якобы у нас ракеты неточные, но вот мы видим, как бы, что, в принципе, попадаем. Ну, здесь же зависит от разных моментов. Есть какая-то погрешность, неточность, но тут как бы много факторов на это влияет. В том числе и вражеский рэп, я так понимаю. Не только же мы можем отклонять вражеские ракеты, наверное, и враг тоже что-то может отклонить. Поэтому, ну, тем не менее, мы попадаем, много видео видели, да, когда у них там и награждение было, по-моему, на день артиллериста, где они приглашали лучших артиллеристов, я не помню, какой населенный пункт, и туда прям Искандером бахнули. Вот там лучший, по-моему, лучший артиллерист какой-то погиб в СУ. Потом у нас тоже то же самое было, награждали в каком-то ДК, туда прилетело. Поэтому, ну, война, война, как говорится. Единственное, стоит отметить, что Сырский, все-таки, как мы и прогнозировали, он какие-то пытается, возможно, попытается какие-то предпринимать наступательные действия, точнее контрнаступательные, чтобы деблокировать Авдеевку. Да? Но она как бы вроде бы не заблокирована, но с другой стороны она уже практически окружена нами. Да? Вот. Возможно, будут бить по правому северному флангу. Для этого туда перебросили также, вот, которую недавно вспоминали, третью эту штурмовую, что там, бригаду, вот, туда, куда входит запрещенный полк Азов, запрещенный в России. Поэтому посмотрим. Также туда будут перебрасывать эту То есть штурмовую они, бригаду ну вот МБТ по, «Люди». они хотят ударить по Красногоровке по этой, да, я так понимаю. Ну, это вот Красногоровка, есть город возле Маринки, там немножко выше. А есть Красногоровка село. Да, я постоянно путаю Курахово, Красногоровка. Есть село Красногоровка, которое севернее Авдеевки. И логично было бы, потому что по югу там негде, а логично было бы, чтобы попытаться вот правый фланг наш срезать, это ударить по Красногоровке. Но вопрос в том, что там Красногоровку мы очень много месяцев назад взяли под контроль, и весь этот фланг все время укреплялся. То есть там серьезная наша оборонительная линия. Ну, насколько это возможно. Понятно, что не зубы дракона, но понимая, что противник может зайти ударить по флангу, там как бы наши ребята, насколько это возможно, укрепились. Поэтому вряд ли для противника там получится легкая прогулка, учитывая, что и у нас достаточное количество FPV-дронов и артиллерии очень много, больше, чем у противника. Плюс у нас авиация. Вот сегодня буквально списывался Ну, смотри, с... авиация, видишь, как наша тоже так работает. И мы видим, что недавно совсем противник делал засады при помощи, значит, западных ПВО. И то же самое, я так думаю, что если они получили опыт, как применять ПВО в засадных действиях, то, возможно, они могут и прикрывать свое какое-то наступление ПВО, понимаешь, подобной засадой. Смотри, там, во-первых, применяются управляемые бомбы, которые летят до 70 километров, там, по-моему, даже больше некоторые. Вот. Во-вторых, при фронтовой зоне там высота другая. Одно дело поймать на высоте Ил-76, который там везет пленных, да, вот, и который вообще не ожидает, что такая фигня может произойти. А другое дело, где активный фронт. Поэтому вот буквально сегодня списывался с нашим летчиком. Они же таким способом не только Ил-76 подловили, еще ж на Херсонском направлении. На Херсоне там над морем, да. Вот, но над морем там тоже свои условия, понимаешь, морские условия. Вот. Плюс до этого еще было в Брянской области вертушки. Там тоже как бы немного другие условия. Это не активный фронт. В активном фронте и вот по сравнению с морем над сушей там другие условия. Там сложнее это все. Вот у нас, к примеру, за сутки примерно по Авдеевскому направлению прилетает более 50 авиабомб за сутки. Только по Авдеевскому направлению. Поэтому там у противника потери просто пипец. Ну, ты знаешь, хорошо, если мы пойти в наступление. Знаем, куда они прилетают. Ну, они же могут прилетать и в поле тоже, понимаешь? Потому что... Нет, ну, конечно, они, понятно, что они прилетают не четко, не всегда четко в голову. Там и статистика есть попаданий. Ну, статистика примерно, там, по-моему, до 60% точных попаданий. Вот, это неплохая статистика. Да, это какая-то цель должна быть тоже стационарная, чтобы по ней попали. А так да, ну, конечно, они же могут конечно. Тоже накопились, там люди в БПЛА там заметили, вызвали авиацию, там сколько ей там времени нужно подлета, пока они бомбу скинули, бомба долетает, а там уже разъехались, собственно говоря. А вот чтобы не разъехались, есть армейская авиация, это вертушки. Штурмовая авиация, понятно. Ну, она же не за 5 минут тоже прилетит. Ей же какое-то время нужно, чтобы подлететь. Понимаешь, время подлета, там, чтобы летчик подбежал, сел в вертолет, прогреть его, там, я не знаю, как он там, как машина или нет. Ну, там, это же все-таки техника. Ну, смотри, там момент в том, что они же тоже накапливают. Минут 40 где-то, наверное, должен... Ну, 40 до часу, как бы, да. Но, тем не менее, там же они же тоже, ну, не из земли вырастают, понимаешь? То есть они накопились, начали движение, наши их начали сдерживать. Понятно. То есть это не то, что они там собрались и прорвались. Там же минные поля. Давай о хороших новостях. Вот появляется много видео, где, значит, на наших танках стоит рэп. И вот сегодня мелькала фотография, где у бойца за спиной уже был рюкзак рэп тоже. То есть потихоньку мы видим, что на суше как-то все сдвинулось с мертвой точки, да, а вот, значит, на море пока вопрос не решается. Или он решается, но незаметно решается, вот так я бы сказал. Ну, понимаешь, на суше у противника есть силы. На море у противника аж флота нет, поэтому на море решается медленнее, чем на суше. Понимаешь? Ну, во всяком случае, сегодня вот буквально мне попалось видео, где по танку нашему было запущено 5 дронов, и ни один дрон не попал. Точнее, один дрон попал в мангал, да. А все остальные мимо, значит. То есть, ну, мы видим, что либо это какой-то, расчет БПЛА кривой, ну, необученный был, просто расходовал боеприпасы, да, либо это все-таки было какое-то воздействие, значит, на эти дроны, и они отклонялись. Нет, ну, скорее всего, ну, расчетов FPV-дронов не бывает необученных. Вот, если человек вылетает на передовой, как бы, то он уже обученный. Это обычные дроны-разведчики. Там могут перехватить: Вася, вот смотри, нажми сюда, вот он взлетает, все, ты лети там. Да, потому что там у обычных там мавиков есть системы стабилизации, у тех же фантомов четвертых. А FPV-дрон это как дрова, ты куда кнопку нажал, туда он и полетел, как бы там никакой стабилизации нифига нет. Поэтому, если уже чувак пользуется FPV-дроном, то он уже изначально наученный, там, ну, по-другому не получится. Поэтому, скорее всего, рэп. Если так, то рэп, да. Ну вот, значит, хорошая новость. Хорошая. Будем надеяться. Теперь вот главное, чтобы достаточное количество этого рэпа было. И главное, опять же, чтобы у нас и рэра было достаточное количество, чтобы мы сразу могли вычислять, на каких частотах противник работает. И, конечно же, надо решать вопрос с минными полями. Вот только мы решим вопрос с минными полями, все, как бы, я думаю, что... Вопрос времени будет, когда противник ляжет на лопатки. Кстати, ты вот сказал про минные поля. Я хочу сказать, что сейчас, сегодня, год назад, погиб наш близкий друг, да. Андрей Рахов-огнеборец, и он как раз-таки погиб на минном поле. Да, то есть Мы об этом говорили недавно, вот, буквально в прошлой передаче, со специалистом всея Руси по гарминам и GPS-навигаторам, да, вот, но и вот сегодня как раз-таки эта тема, не, как казалось бы, да, очень просто. Кстати, вот Макс вообще любил такой, вот у него были вещи, он приезжали мы на позицию и сразу начинали задавать вопросы, а что здесь у вас не так, а в чем проблема, а что так, и вот, вот этот был период времени, да, когда... Значит, Евгений Викторович, да, говорил о том, что, ну, был дефицит снарядов и так далее, да, и вот наши, они же, дефицит снарядов был же не только у ЧВК Вагнера, дефицит снарядов был у всех, да, то есть выдавалось очень малое количество боеприпасов для того, чтобы, значит, поражать цели противника, да, и вот когда мы приезжали, и люди, значит, на местах говорили, вот у нас там не хватает, у нас там, ну, там 10-20 выстрелов в день, там, да, он говорил, а у вас мины есть? Да, есть, а чего вы их не ставите? Ну, типа, говорит, у вас нет снарядов, да, у вас много мин. Ну, ставьте вокруг себя мины, да. Вот почему там, допустим, противник пытается вас штурмовать, к вам заходит в окопы, да. Если вы все попереставите вокруг себя монками, ОЗМками, главное, нарисуйте, где вы их поставили, там, да, чтобы потом сами не подлетели на этой мине. И ставьте мины, к вам не будут заходить, да. Вот я этот случай рассказывал миллион раз, и его, походу, надо снова рассказывать, да, когда вот в 2014 году мы были... на Луганском направлении, и наши опорные пункты от ЧВК «Вагнер», да, они были очень, ну, малочисленные, там, как правило, по 5 человек были. У нас был такой парень, он погиб, кстати, вот в этой компании, он на одном из НП сидел один вообще. Вот, и когда его приехали менять, и, просто там все раздолбано, там люди, которые приехали менять его, ну, группой, значит, загрустили, а он там сидел один. Просто он ставил постоянно мины. Вот он говорит, я везде переставил, ну, везде у меня мины стоят, я днем снимаю, хожу, на ночь ставлю везде мины. Ко мне никто не подойдет, вот и все. Поэтому, Макс говорит, у вас есть ТМ-ки? Есть. А почему ТМ-ки не, ну, не ставить? То есть, получается, вы ленитесь ставить ТМ-ки, да? Вот мы, когда наблюдали за штурмом, да, вот, допустим, ну, один из наших полков на Донецком направлении штурмует позиции противника, значит, как только, значит, малейшая передышка у противника, противник просто вылазит из окопов ползком и тащит с собой ТМ-ки. И вот куда БМП подъезжало, они туда ставят ТМ-ки. Да, они рискуют, вопросов нет, это риск, да, ты сейчас поползешь ставить ТМ-ку там 20-30 метров от окопа, да, на тебя может дрон сбросить, значит, ну, ВОК, да, но если ты не поставишь эту ТМ-ку, подлетит БМП противника, спешится десант, и они зайдут к тебе, значит, в позицию. То есть, ну, самый дешевый способ останавливать технику, да, мы видим, что появились и дроны, и шмоны, и все, но ТМ-ки никто не отменял, поэтому, ну, да, это действительно проблема, да, очень много, вот я уже говорил уже, как, ну, два моих хороших знакомых, два моих друга, с которыми я пересекался, с которыми мы участвовали в боевых действиях, погибли именно, значит, на ТМ-ках, вот, вот такая вот, значит, досадная хрень. Но я хочу сказать, надо перейти все-таки к хорошим новостям. Есть вариант. Да, есть вариант. Точнее, он был, но так как ты затронул тему про мины, я, значит, позабыл о нем. То есть была какая-то хорошая новость, я ее так придерживал. Думаю, так, ну сейчас закончу. У нас больше рэба появилось. А, нет, смотри, все, вспомнил. Значит, хорошая новость в чем? Что некоторые осинты заявляют, что так как все-таки, значит, генерал новый, как его? Как? Сквирцкий. Да, он все-таки, ему поставлена задача удерживать, значит, Авдеевку. Он резервы снимает с других направлений. Мы об этом говорили недавно. Вот, да, буквально. И, значит... значит, снимают боевые какие-то бригады, а в окопы сажают мобилизованных. То есть, возможно, если эта информация действительно имеет место быть, это говорит о том, что на каком-то другом участке возможен прорыв какой-то. Потому что, когда наступают какие-то такие, ну, части, значит, обученные, механизированные, там, да, там, какие-нибудь там танковая армия там, или еще что-нибудь, то она может, скажем так, проделывать дыры в обороне, да, когда ее могут сдерживать подобными же бригадами. Боевыми, тяжелыми, ну, и так далее. Ее могут сдерживать минные поля и FPV-дроны, братан. Да, но я не уверен, что у мобилизованных на всем участке фронта много FPV-дронов. Наверное, вот эти все подразделения, ну, у такие... них, у них однозначно везде минные поля, и у них однозначно по фронту разбросаны специалисты FPV-дронов. По-любому. Согласен с тобой полностью, поэтому мы наблюдаем с тобой движение на Часов-Яре. Именно да, потому, да, что у них везде минные поля и FPV-дроны. Но, тем не менее, фронт двигается. Ну, фронт двигается не только на Часов-Яр, да, но тут же вопрос, ну, еще в том, как это происходит. Это, блин, постоянный героический подвиг наших солдат. Кстати, я просто к тому, что если мы отправим механизированные бригады, там, 100 танков, в надежде, что они прорвут фронт на оперативную глубину, то как бы сейчас вряд ли это может произойти. Я как бы назвал механизированные бригады ордена Жукова, краснознаменная имени Суворова, трижды кавалерийская. Я имею в виду, что есть бригады, которые уже, скажем так, получили боевой опыт, и они все-таки стараются воевать как-то более или менее умением. Мы знаем, конечно же, не все так делают, но есть уже офицеры, которые именно пытаются подходить, как бы, ну, скажем так, с умом, да, к каким-то операциям. Вот. А против тебя, когда, ну, люди, которые, они могут быть не менее храбры, они могут быть тоже храбрецы, но они могут не иметь выучки, так как у них не было возможности подготовиться к подобным операциям. Да? Как вот я записывал интервью с пареньком, который был срочником, подписал контракт и, значит, в мотострелковой бригаде, да, или полку, я уже не помню, и, значит, участвовал в боевых действиях. Я ему говорю: тебя обучали? Да, обучали. А что ты делал? Мы стреляли из окопа. Я говорю: в составе отделения? Да. То есть, я говорю, вас обучали, значит, отделение в обороне? Да. Я говорю: ну вы же участвовали в наступлении? Да. Я говорю: а с вами были занятия, значит, отделения в наступлении? Нет, да? То есть, как бы, я не могу сказать, что его никак не обучали, да? Он говорит: мы стреляли, там, мы, ну, какие-то азы были ему даны, да? Но он стрелял в окопе отделения в обороне, надо было стрелять отделение в наступлении, понимаешь, какая ситуация? То есть, и расчет у меня, в принципе, вот к чему я говорю, да, что... Просто могут быть люди, которые, они могут быть храбрые, да, они могут быть, но, возможно, просто нехватка выучки для таких оборонительных действий, чтобы противостоять какой-то, допустим, элитной ордена Жукова, краснознаменной трижды кавалерийской бригаде пехотной, да, или там воздушно-десантной, или еще что-то. Вот, я к этому говорю. Да, да. Все тогда. Да, я думаю, на сегодня... Друзья, ну, тогда до завтра. До завтра.